Руки Александр Михайлович сохранил хладнокровие. Валевскому он предложил вкратчиво. Основа для переговоров сохранилась в целости. Думаю, мы с вами встретились не для того, чтобы изображать бездушные декорации, на фоне которых столь выразительно играют наши коронованные дилетанты. Давайте продолжим. После того, что произошло, Горчаков не мог не заговорить о Польше, тем более с Валевским, поляком же. Мы не повинны в страданиях польской нации. Почему ваш император апеллирует именно к нам, к русским? Россия никогда не жаждала раздела Речи Посполитой, но Екатерина Великая была вынуждена пойти на это, когда увидела, что Польшу стали раздергивать по кускам, то Австрия, то Пруссия. Валевский молчал, Горчаков вздохнул. Австрия и Пруссия поляков германизируют, жестоко преследуя их нравы, язык и обычаи, а в русской Польше все осталось пшепрошим, мы не собираемся делать из поляков русских. Вы же сами, граф, провели юность в Варшаве, и вы знаете, всюду слышна польская речь. Вечером открываются польские театры, звучит польская музыка, вы читаете газеты на польском языке. Нет, мы не стеснили поляков. Я даже полагаю, что мы их спасли от неизбежной германизации. Разрядив гнетущую обстановку, он сказал, пусть наши кесари сердятся и дальше. А мы ведь политики. Франции с Россией еще предстоит решать немало общеевропейских задач. Если вы станете воевать с Австрией, Россия сохранит позицию, выгодную не для Австрии, а для Франции. Сразу положим это на весы. На другую чашу весов вы кладете свою поддержку России в делах восточных. Говоря очень много об итальянцах, не станем забывать и о миллионах славян, попавших под двойной пресс угнетения, мусульманской Турции и не в меру благочестивой христианской Вены. Лишь под утро Горчаков вернулся к себе, где его поджидал неутомимый друг Жомини. Князь сразу переменил сорочку. «Мокрое», — сказал, — «пришлось попотеть. Налейте мне стаканчик Мозельского, сейчас это не повредит». Жомини спросил о конечных результатах. Основа для союза с Францией сохранилась. Но после рокового слова «Польша» проект договора не подписан. «Чего же следует теперь ожидать? Войны!» — ответил Горчаков и пошел спать. По дороге на родину, задержавшись в Веймаре, царь все же согласился на встречу с австрийским императором. Словно в извинении себе он сказал Горчакову, «Я ничего не простил Австрии. И в этом смысле вы можете быть за меня спокойны. Кесарь будет выклянчивать у России прощение, но я Габсбургам не верю, ну их». Франц Иосиф приехал за милостью, прося о ней глазами и изогнутой спиной, как собака просит мозговой кости. Горчаков хотел присутствовать при встрече, но царь сказал ему, «Зачем это вам? Не доставит удовольствия». Франц Иосиф и сам понял, что главное препятствие в его планах не царь, а Горчаков. И, желая задобрить министра, он наградил его орденом святого Стефана. В таких случаях положено отдаиваться, но Горчаков предупредил царя, чтобы тот не вздумал награждать русским орденом канцлера Буоля. «Вы меня ставите в неловкое положение». «Неловкое положение», — ответил Горчаков, — «обычное для политика». Издали наблюдая за монархами, гулявшими под ручку среди цветников, министр тогда же зрело решил, что Австрия будет непременно отмщена. Независимо от того, о чем беседуют сейчас эти два европейских фараона. Покидая Веймар, князь сделал политический жест. Орден святого Стефана он забыл на подоконнике ванной комнаты. Газеты сообщили Европе, что можно забыть часы или кошелек, но забыть... Высший орден Австрийской империи тут, простите, что-то не так. Нещадное курение в Бундестаге. Тиргартен еще не был тем знаменитым парком, каким стал для берлинцев позже. По ночам тут воры раздевали прохожих. На рассветах дуэлировали оскорбленные, в полдень сходились с детьми няньки и кормилицы, чтобы завести роман с солдатами из ближайшей казармы. Однажды утром в Тиргартене громыхнул выстрел. Пастор склонился над убитым дуэлянтом. «Боже, что мы скажем теперь королю?» Так погиб барон Гинкельдей, начальник тайной полиции. Он погиб из-за женщины, хотя король накануне запретил ему дуэлировать. За гробом своего верного альгвазила шел сам Фридрих Вильгельм IV, неся в руках черно-белое знамя, а процессию замыкал Штибер. По возвращении в замок король, громко плача, обнял адъютанта барона Мюнхгаузена. «Мой бедный Гинкельдей уже пирует в Волгале. Кто может заменить мне его?» Пройдя в спальню, король сел перед столиком, на котором стояли графины с водкой и кюммелем, напитком каменщиков, начал пить быстро, большими глотками, приставив горлышко к губам. Два лакея стояли по сторонам, почтительно и бесстрастно, давно привыкшие к такому зрелищу. В день похорон полицая президента Фридрих Вильгельм IV начал пороть чепуху. Врачи давали ему лекарства, которые он запивал графином водки. При этом король рыдал: «Какой я король! Я манекен, похожий на него». Власть над Пруссией хотела взять его жена, но вмешался братец Вильгельм, ставший регентом. Сумасшествие короля и регентство над ним брата от народа Пруссии скрывалось. А сыщика Штибера за многие преступления отдали под суд. Сам адвокат, он построил свою защиту умно. Я, мол, исполнял только приказы его величества. Справиться же у короля так это или не так было невозможно. Сыщика выкинули со службы без права на пенсию. Бедствуя, он пригрелся в русском посольстве, исполняя мелкие шпионские поручения за аккордную плату. По вечерам, вернувшись домой, зябко дрожащий Штибер снимал со стены портрет сумасшедшего короля, отодвигал потайную щеколду, и сразу механически отворялась филенка шкафа, а там, в глубине затхлой ниши, хранилась секретная картотека на 40 000 добрых пруссаков.